Глава четвертая. Я, находящийся в заключении ради повелителя, умоляю вас жить жизнью, достойной вашего призвания. Будьте скромны и кротки. Относитесь друг к другу с терпением и любовью. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Дух один. И тело Масиха одно, так же, как и надежда, к которой вы были призваны, одна. Один повелитель, одна вера, одна общая причина, по которой мы все прошли обряд погружения в воду. Один Бог, Отец всех. Он стоит над всеми нами, действует через всех нас и живет во всех нас. Каждому из нас были даны особые способности в соответствии с той мерой, которую определил для нас Масих. Поэтому и написано: «Он с триумфом поднялся на высоту, ведя за собой множество пленников, и дал дары людям». «Поднялся» означает не что иное, как то, что Он прежде спускался вниз, на землю. Этот спустившийся и есть тот самый, кто поднялся выше небес, чтобы наполнить собой всю вселенную. И он дал одним быть его посланниками, другим пророками, третьим особую способность возвещать радостную весть, четвертым душепопечителями и учителями, чтобы приготовить святой народ Всевышнего к делу служения для созидания тела Масиха до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании духовного Сына Всевышнего, духовной зрелости, пока не будем подобны Масиху, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Масиха, который является главой всего и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Поэтому я заявляю и настаиваю ради повелителя: перестаньте жить как язычники с их пустыми мыслями. Их сознание помрачено из-за их духовной слепоты, и потому что их сердца черствы, они отчуждены от жизни, которую дает Всевышний. Потеряв всякую чувствительность, они предаются разврату, с ненасытностью погрязая во всякой нечистоте. Но вы не так узнали Масиха. Без сомнения, вы слышали о нем, и, будучи его последователями, вы были научены истине, поскольку истина заключена в Исе. Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающейся из-за своих обманчивых низменных желаний. Обновите ваш образ мысли. Оденьтесь в новую природу, отражающую характер Всевышнего, истинную праведность и святость. Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближним правду, потому что все мы члены одного тела. Гневаясь, не грешите. Пусть ваше озлобление пройдет прежде, чем зайдет солнце. Не давайте дьяволу места в вашей жизни. Кто крал, пусть больше не крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делится с теми, кто в нужде. Не произносите никаких дурных слов. Говорите лишь полезное для назидания, чтобы это приносило пользу слушающим. Не огорчайте Святого Духа Всевышнего, которым вы были запечатлены для дня искупления. избавьтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. Будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Всевышний в вашем единении с Масихом простил вас».